Почему каждому хочется притворяться не тем, кто он есть на самом деле? Какая за этим стоит психология? Это происходит потому, что каждого с самого детства осуждают. Все, что ребенок делает сам по себе, согласно собственным пристрастиям, неприемлемо. У людей, толпы, среди которой растет ребенок, свои собственные идеи и идеалы. Ребенку приходится соответствовать этим идеям и идеалам. Ребенок беспомощен. Ты никогда об этом не думал? Человеческий ребенок – самый беспомощный ребенок во всем животном царстве. Все животные могут выжить без поддержки родителей и толпы, но человеческий ребенок выжить не может, он тут же умрет. Это самое беспомощное существо в мире. Оно так уязвимо для смерти, так хрупко. Естественно, те, кто наделен властью, способны отлить этого ребенка в любую форму, какую захотят. И каждый становится тем, кем теперь стал, вопреки самому себе. Вот какая психология стоит за тем фактом, что каждому хочется притворяться не тем, кто он есть на самом деле. Каждый оказывается в шизофреническом состоянии. Людям никогда не позволяют быть собой, их принуждают быть кем-то другим, а в этом чужеродном для них бытии их собственная природа не позволяет им быть счастливыми. И таким образом, по мере того, как ребенок вырастает и становится на ноги, он начинает изображать многие вещи, которые хотел бы на самом деле иметь в своем существе. Но в этом ненормальном мире каждого уводят прочь от себя. Каждый человек оказывается переделанным в кого-то другого, он не такой и знает это сам. Все знают, что их заставили – стать доктором, стать инженером, стать политиком, стать преступником, стать нищим. Действует множество разных сил. В Бомбее в Индии есть некий бизнес, который состоит в том, чтобы похищать детей и делать их калеками, слепыми, хромыми, заставлять просить милостыню и каждый вечер приносить все деньги, которые они собрали. Да, им дают еду, им дают кровь. Их используют как товар, с ними обращаются не как с человеческими существами. Это крайний случай, но то же самое происходит в большей или меньшей мере с каждым. Никто не расслаблен в самом себе. В этом мире есть только одно счастье, и это счастье быть собой. И поскольку никто не может быть собой, все пытаются так или иначе скрыться. За масками, притворством, лицемерием. Все стыдятся того, кто они такие. Мы превратили мир в рыночную площадь, тогда как он мог быть прекрасным садом, где каждому позволено расцвести собственными цветами. Мы вынуждаем маргаритки расцветать розами. А откуда у маргариток возьмутся розы? Эти розы будут пластмассовыми, и в святая святых своего сердца маргаритка будет плакать слезами стыда. Мне не хватило храбрости, чтобы восстать против толпы. Мне навязали пластмассовые цветы, тогда как у меня есть собственные, настоящие, ради которых течет моя кровь. Но я не могу показать своих настоящих цветов. Вас научили всему, кроме того, чтобы быть собой. Это самая уродливая из всех возможных форм общества, потому что она делает каждого несчастным. Быть не теми, кто вы есть на самом деле, быть не с теми, с кем хотите, делать не то, что хотите, все эти вещи лежат в основе всего вашего страдания. И с одной стороны, обществу удалось сделать каждого несчастным, а с другой стороны, то же самое общество ожидает, чтобы вы никак не проявляли своего несчастья, по крайней мере, на людях, в открытую. Это ваше личное дело. Несчастье создало само же общество. На самом деле это дело общественное, не личное. Та же самая толпа, создавшая все причины вашего несчастья, в конце концов вам говорит, «Если ты несчастлив, это твое дело, но когда ты на людях, улыбайся. Не показывай другим несчастного лица». Это называют этикетом, манерами, культурой. Это лицемерие в самой своей основе. И пока человек не принимает решение, чего бы это ни стоило, я просто хочу быть собой. Пусть меня осудят, пусть меня не примут, пусть я лишусь респектабельности, что угодно, но только я больше не могу притворяться не тем, кто я такой. Это решение и манифест. Манифест свободы. Свободы от тяжести толпы рождает твое естественное существо, твою индивидуальность. Тогда тебе не нужно никакой маски. Тогда ты можешь просто быть собой, точно таким, как есть.